вершиной славянной театральной деятельности стал «Марсельский кабачок». О нем долго говорили в московских кругах с легким трепетом ужаса. Мне до сих пор кажется, что кабачок этот был на самом деле... Да-да-да, он был ночной Марсель в притоне трех бродяг, где пьют мужчины эль, а женщины жуют с матросами табак. Куда более чарующий, нежели настоящий Марсель, увиденный мною в свой час. Сколько прошло лет и крутой жизни, а мне все снится тот удивительный праздник посреди сгущающегося, давящего мрака страны, забывшей о военной отваге и подвиге в привычной рабской покорности. Повар, любящий лишь острые блюда, снова принялся крепко перчить жизнь несчастного народа, жизнь каждого из нас. И слава, будто не ведая о том, решил пригласить нас в марсельский кабачок. И ведь недалек уже был тот день, когда выяснится, что атом расщепил смерть Ивашка, когда колол дрова, что все на свете придумано, изобретено, открыто русскими, и всякая иная точка зрения, как и малейшее проявление симпатии к чужеземцам, низкопоклонство перед Западом, заслуживающее тягчайшей кары. Из трех смежных комнат было создано пространство, вместившее целую толпу гостей, которым не было тесно. Тут разместился бар со столиками, эстрада, крышка славяного рояля. Слава уже победил на всесоюзном конкурсе, а своего рояля не имел, как и своего фрака. Низ рояля был задрапирован, а на крышке поочередно появлялись две певицы-студийки, исполнявшие лихие куплеты под славин аккомпанемент. Когда одна из них приподняла юбку над стройными ногами, посетители кабачка дружно закричали «Выше! Выше!». Слава принял это на свой счет и заиграл на таких верхах, что певица пискнула и замолкла. И была тайная кофейня, куда, крепко схватив вас за руку, отводила таинственная фигура в саре и в чедре. Миновав лабиринт, вы оказывались в голубой комнате, обитой штофом. Пол покрывали ковры. Низкий диван с подушками манил прилечь и насладиться кальяном. Вам подавали турецкий кофе в старинной чашечке, что-то вроде шербета, и божественный напиток — армянский коньяк. Звучала музыка, и гурья в шальварах, бренча браслетами на гибких руках, танцевала танец живота. Я только потом догадался, что подавала кофе с изящным приседанием кузнец, а гури опернулась ее сестра лебедь. Талант славы выразился в том, что тут естественно совмещалось подлинное с театральным. Кофейня была декорацией, а коньяк, кофе, шербет, музыка, обслуживание и танец — настоящие и отличного качества. Мы были свидетелями драки матроса с помпоном на шапочке «Слава» и пронырливого журналиста «Ирочка», который, пощипывая бородку, все чего-то вынюхивал, выслеживал и записывал в крошечный блокнотик. Конечно, завсегдатаем кабачка это пришлось не по вкусу. Вот и разгорелась драка. Они не сговаривались заранее, и все выглядело совершенно естественно. А дрались они убедительно, красиво и, разумеется, без взаимного ущерба. И было явление таинственной незнакомки, дамы в черном, которая так прочла малоизвестные стихи Баратынского, что у многих из нас появился новый любимый поэт. Эта дама исчезла, ее искали, но тщетно. Она сама появилась в конце вечера и прочла другие, прекрасные, опять же, неведомые присутствующим стихи, кажется, Батюшкова. Русская поэзия еще богаче, нежели мы привыкли считать. А незнакомку мы разгадали на другой день. Актриса малого театра Панова. И было явление таинственного незнакомца, денди, Дракулы. Так строен, худ, элегантен и опасен он был в безукоризненном фраке, уайльдовом плаще и цилиндре. Он вызывал панику среди молодых посетительниц кабачка. И опять же, тут сошлись игра в таинственного незнакомца с очарованностью всерьез. Оговорюсь, Виктор Мержанов не знал, что он Дракула, как и все остальные, венгерский граф Вурдалак, появился в России позже. А у меня с доктором наук Масловым, после того, как я долго и неумело изображал Апаша, произошел серьезный и ожесточенный литературный спор. Оказывается, у него давно были ко мне какие-то претензии, но он не решался высказать их, пока мы были самими собой. Здесь же пожилой миллионер, его амплуа, зашедший в приморский кабачок из вывернутого наизнанку снобизма, мог без обиняков все сказать в лицо вертлявому Апашу. Были и танцы всерьез, и пляски для балды. Были шарады, розыгрыши, ухаживания, последнее далеко не всегда в шутку. Был праздник, и была жизнь, какой никто из нас тогда еще не видел. Почему мы так легко и просто вписались в незнакомый нам мир? За границу еще никто не ездил, даже Рихтер с Мержановым. Кабачков таких мы не видели, разве что в кино, а почувствовали тут себя, как дома. Эту пластичность нам подарило чувство свободы. Мы раскрепостились, скинули гнет и дурман, и в нас открылись новые неведомые возможности. В человеке заложено много такого, о чем он не догадывается, если лишен свободы. Слава подарил нам эту свободу вместе с огромным блюдом спагетти, которых мы не только не едали, но и не видали. Кто-то из поклонников презентовал ему большую нарядную коробку с благодатью итальянской кухни. А ведь все это дорого стоило. Откуда такие деньги в то суровое время? Наверняка заботился нынешний читатель, замученный инфляцией и дефицитом. У нас была складчина, но, конечно, главный удар пришелся по Рихтеру, угрохавшему на кабачок чуть не всю свою премию. А был он в ту пору человеком далеко не богатым, что там, просто неимущим, без жилья, инструмента и гардероба. Я не сказал еще об одном, о той предутренней печали, которая повисает вместе с дымом в каждом ночном кабачке, когда замолкает музыка, гаснут огни, и лишь запахи вина, пищи, косметики и сгоревшего табака напоминают о промелькнувшей сказке. И надо расходиться по домам, в будничную жизнь. Кабачок наш не остался без последствий. Кого-то куда-то вызывали, шебуршали парткомы и правкомы, делали выводы. А за Славой вновь установили слежку. Он лишь чудом избежал ссылки в дни войны, когда в одну ночь выселили из Москвы всех немцев. Эту ночь Слава провел на Воробьевых горах, переживая ссору с Анатолием Ведерниковым, своим самым близким музыкальным единомышленником в ту пору. а пришедший за ним оперативник до утра не смыкал глаз в старом вольтеровском кресле, читая Квентина Дорварда. — Так где же ваш Рихтер? — зевая, спросил он на рассвете. Вера развела руками. — Понравилась книга? — Ничего, хотя и трудновато. — Дадите дочитать? Я после занесу. — Нет-нет, — поспешно сказала Вера. — Мы вам ее дарим. На память о приятном знакомстве. — Так я пошел, — сказал оперативник, чуть не вывихнув зевком челюсть, и ушел в свою жизнь, такую нужную, полезную людям. Славу оставили в покое, хотя время от времени унылая фигура в прорезиненном плаще и калошах маячила во дворе между старым вязом и помойкой. И вот снова вечный спутник нашей жизни повис хвостом. Слава к нему привык, дружелюбно здоровался, однажды в метро указал глазами на чуть вывалившуюся из нагрудного кармашка красную книжечку. Агент поблагодарил сердечной улыбкой. Советская идиллия. Да, наш милый невинный кабачок потребовал известного мужества от всех участников, и особенно от нашего Вальсингама, затеявшего этот пир во время чумы. Полагаю, сегодняшнему читателю, родившемуся в благостную эпоху застоя и расправившему крылья в пасмурную пору перестройки, рассказанное выше не покажется в диковинку после того, как стало известно о 250 тысячах кандалов-наручников, которые родители державной пользы заготовили для своих сограждан. А ведь пара наручников, в отличие от презерватива, не является предметом одноразового пользования. Наш кружок продолжал существовать некоторое время, потом распался, вернее, трансформировался, но вскоре погиб. Арестовали Випу, Веру Ивановну Прохорову и дали 10 лет строгого режима. К этому времени Слава Рихтер уже вел отдельную жизнь, не порывая, разумеется, старых дружеских связей. А в дом по Нащекинскому повадился новый друг, высокоодаренный, непризнанный и никому, кроме знатоков, неведомый композитор. Как выяснилось в дальнейшем, несчастнейший человек. При всем своем таланте, уме, прекрасных началах, заложенных в него домом, воспитанием, он обладал слабой, трусливой душой и дал себя завербовать. Вера оказалась не единственной его жертвой. Мне не хочется называть имени этого человека, который закрыл кружок в Нащекинском переулке. Его уже нет в живых. Он нес наказание в себе самом. Но сейчас находятся люди, которым хочется во что бы то ни стало его реабилитировать, причем самым недопустимым способом — клеветой на тех, кто был его жертвой. Лучше бы им помолчать. Пусть искупает свою вину музыкой, которая так долго была под запретом, а сейчас начала звучать. Иначе я повторяю предупреждение Пушкина. Но если...